Глава 30. Тут помню, тут не помню. Но ничего критичного. «Не хочу выходить за тебя замуж», — услышал Михаил сердитый голос Натты, и вспышка ярости настолько затуманила его разум, что мужчина пропустил продолжение фразы мимо ушей. Он почувствовал, что сейчас Натта не играет. Смешливые кокетливые нотки, которые так нравились принцу, куда-то исчезли, и вместо них в тоне девушки осталась одна жесткость и категоричность. Ясно, что больше никаких компромиссов. Рука мужчины слепо потянулась к дверной ручке. Им просто нужно больше проводить времени вдвоем. Тогда Натта изменит свое решение и непременно влюбится. Как можно не влюбиться в добропорядочного красавца-принца, дракона и талантливого мага, ко всему прочему? Да это самое простое дело в жизни. Михаил рывком крутанул ручку двери. Заперта. Принц возмущенно сжал кулаки, но тут же расслабил руки обратно. Он не собирается стучать или выламывать дверь, как припадочный. Михаил поступит проще. Дракон сконцентрировал энергию, наблюдая, как золотые искры стекают по коже на кончике пальцев, и мягко прикоснулся к ручке. Дверь отворилась сама. Управлять неодушевленными предметами проще простого. Люди, вот с кем обычно возникают проблемы. Натта испуганно замерла перед мужчиной, а он уже твердо знал, как поступит в следующий момент. Ритуал «разлом памяти» опытные маги называли практически безопасным. Больше того, принц единожды тестировал его на себе и второй раз на брате. Как-то Михаил вступился за Ванду, открыв, что Гавриил бьет жену, и дело дошло до драки. Узнала мать, и обоим братьям влетела. Но вот обида, Михаилу досталась в большей степени. Королева ясно дала понять, что со старшим братом лучше не спорить. Он человек жестокий и злопамятный, и когда взойдет на трон, первым делом отыграется на неугодных. Тогда младший дракон и решил использовать магию, чтобы стереть из памяти Гавриила их ссору. Разлом действовал как удар. Ритуал бил самое последнее событие, стирал его полностью, при этом оставляя в памяти трещины с пустотой. Какие-то моменты человек забывал вместе с основным стертым событием. Тут помню, тут не помню, но ничего критичного. Пустоты легко было восполнить любыми приятными воспоминаниями, благодаря чему поменять отношение человека к тебе на противоположное. Создав разлом у брата, младший принц тем же вечером вытащил его в трактир, где за двумя кружками пенного напоминал счастливые истории из их дружного детства. Когда они вместе прятались от гнева отца в конюшне и таскали из кухни сладости, которые мама запрещала есть по вечерам. Михаил хмуро поймал взгляд девушки и, не раздумывая больше ни секунды, сконцентрировал силу и хлопнул в ладоши. Натта едва успела что-то пробурчать, как тотчас начала падать и упала бы на пол, если бы дракон не успел вовремя ее подхватить и уложить на кровать. «Мама, мамочка, мама!» — шептала девушка в беспамятстве. Мужчина наклонился к ее лицу и нахмурился. Откуда в ее воспоминаниях взялась мама? Трещины должны лечь на последние события, а не на ранние. Очень странно. Но, возможно, Натта всегда вспоминает о маме, когда чего-то боится. Только и всего. Михаил сел на край кровати, вытащил из кармана записную книжку и, сделав запись о ритуале, спрятал ее обратно. «Алый цвет слишком яркий для тебя», — шепнул мужчина девушке и расправил на подушке ее каштановые волосы. «И вызывающий, к тому же, привлекает лишнее внимание». Натта стихла, и принц немного расслабился. Любой магический ритуал — непредсказуемое явление. Результат зависит не только от мага. Энергия человека, его настроение и состояние вносят свой эффект в колдовство, каким бы сильным ни был ведун. «Что ты любишь, Натта?» — — тихо произнес принц. «Чем тебя порадовать?» «Чтобы заполнить пустоты в памяти, нужны приятные чувства и переживания, и лучше совместные». Дракон задумался. «Если прогуляться в магазин со сладостями, Натта может вспомнить о вдохновении и поспешить обратно в салон. Тогда, может, парк с роскошными клумбами». Королева зашла в комнату без стука, и Михаил сдержанно кашлянул. Матери было спокойнее, если она знает все о личной жизни сыновей, но входить, когда они с невестой вдвоем, не постучавшись, это уже слишком. «Что с ней?» — тихо спросила королева. «Она вроде не пила вина». «Переутомление». «Мишута, сын, ты серьезно намерен жениться на этой девице?» — воскликнула мать принца и расстроенно опустила глаза. «Не шутишь?» «Я сперва думала, ты выдернул Натту из легкомысленного салона, чтобы позлить Аврору». «И что, позлил?» «Позлил». Мать принца обхватила голову руками. «Можно уводить обратно туда, где взял». Неужели самообладание и железная выдержка королевы дали сбой? «Мишута, брак, это серьезно», — с расстановкой проговорила Серафима. «Гуляй с кем хочешь, но жениться нужно на достойной девушке». «Ты говорила, что всегда можно развестись», — Михаил положил ладонь на лоб Натты и недовольно хмыкнул. «Я это говорила, чтобы ты с Авророй не тянул», — тяжело вздохнула королева. «На некоторых девушках жениться даже пробовать не стоит».